После нескольких сжиганий живьем и выдавливания глаз, вожди кланов наконец поняли, что от них требуется. И стали громко кричать о том, что территория, принадлежащая командиру Фатаху, это суверенная территория, и здесь все будет строиться так, чтобы все население Сомали завидовало. Несмотря на то, что Фатах декларировал государство, он все равно оставался бандитом. Главной причиной была исключительная бедность подконтрольных территорий. Там просто не было возможности строить это самое государство. Не было денег. И потому люди Фатаха продолжали заниматься тем же, чем до начала этой политической возни. То есть грабить, убивать и нападать на все, что хоть как-то тянуло на роль добычи. Особенно прибыльно было захватывать в плен экипажи проходящих грузовых кораблей и сами корабли. За них можно было требовать миллионы долларов выкупа. И что самое важное, эти выкупы, как правило, платили. Так что на третьем году существования государства Фатаха стало напоминать настоящую страну. Саид начал строить там порядок, руководствуясь своими понятиями и принципами. Были расформированы и подчинены непосредственно Фатаху три самых крупных отряда его сподвижников. Позже лидеры этих отрядов были схвачены по сфабрикованным обвинениям. Они умерли под пытками, и Фатах утвердился еще крепче. Несогласные солдаты племени Дигил, которые составляли костяк отрядов замученных лидеров, были распущены и отправлены по домам в специально вызванных для этого грузовиках. Выехав из столицы, шесть грузовиков направились в укромное место на берегу реки Джамаами, где по ним был открыт огонь из тяжелых пулеметов. С потенциальными бунтовщиками было покончено. Началась конфискация поместий и имущества местных жителей. Среди людей Фатаха не было ни одного человека, подготовленного достаточно для того, чтобы руководить этими хозяйствами хотя бы с намеком на эффективность. Край стал впадать в еще большую нищету. Прошел еще год. После нескольких показательных террористических акций, вконец запуганные местные жители были окончательно прижаты к ногтю. На другом берегу реки, на территории клана Бенадир, были для примера убиты несколько вождей, лепетавших что-то о своей территориальной самостоятельности. Фатах и группа его приспешников, опираясь на армию Дигил и непредсказуемых и крайне опасных юнцов, которые организовали молодой резерв армии, продолжали править из городка Кравуоле, ориентируясь исключительно на личную выгоду и доходы. Как-то очень не кстати Фатаху подвернулся французский бизнесмен, приехавший к полевому командиру договориться о добыче ценной древесины на его территории. Черт его знает, чем думал Саид, но бизнесмена схватили и послали жене требование выкупа. Ни много ни мало, в 500 миллионов долларов. Несчастной, насмерть перепуганной женщине пришлось раздобыть необходимые полмиллиарда долларов у деловых партнеров мужа и отдать их. Человека выпустили, но французское правительство, запуганное недавними беспорядками, учиненными чернокожими в Париже, предложило ему не распространяться по этому поводу. Пресса так ничего и не узнала. В последующие полтора года после провозглашения Фатахом своего государства вся предполагаемая оппозиция была либо уничтожена, либо изгнана за пределы страны. Как-то незаметно Саид стал опасаться покушения и перестал выезжать за пределы своей территории. Он редко покидал свой дворец, бывший дом какого-то белого колониста. Когда он все же отправлялся куда-то, то только в сопровождении внушительного эскорта. Все имеющееся на руках мирного населения оружие, включая охотничье ружье, было выявлено и конфисковано. Импорт патронов и черного пороха был приостановлен, поэтому охотник-комбинадир, наведывающимся издалека на побережье из джунглей, чтобы купить пороха для охоты на дичь, приходилось возвращаться домой с пустыми руками и вешать свои бесполезные двухстволки на стены хижин. В пределах Кваруоли запрещалось даже ношение мачете. Нарушение этих правил каралось смертной казнью. В принципе, Фатах легко тянул на роль внезапного злого гения. Раз уж его мозгов хватило на то, чтобы провозгласить себя командиром вооруженного формирования, а затем главой государства, значит, можно предположить известную степень изобретательности по части разного рода криминальных планов. Только не очень понятно, за каким чертом ему понадобились именно русские. Впрочем, одно объявление Рублев все-таки нашел, и оно выглядело достаточно достоверным. Если бы пираты решили нажиться за счет европейцев, это могло бы подвигнуть ООН и сопутствующие организации на более ускоренный режим принятия резолюций, чтобы прислать в Сомали военных и устроить пиратам, говоря языком цивилизованных недомолвок, окончательное решение вопроса. Про корабли, принадлежащие Соединенным Штатам, и говорить нечего. Пара-тройка таких грабежей и готово. Получите крылатую демократию с доставкой на дом. Янки с их болезненной реакцией на смерть своих соотечественников готовы разворотить к чертовой матери все Сомали и еще Кению с Эфиопией в придачу. Тем более, что систем ПВО там в природе не существует. А Россия – отдельная штука. Мировое сообщество традиционно недолюбливает ее с незапамятных времен. А уж после грузино-осетинского конфликта и подавно. Кто будет предпринимать лишние телодвижения, чтобы спасти корабли русского медведя от нападений? Ну, подумаешь, пограбили их немного, а кого-то даже убили. Зато никто и близко не заикнется, что цивилизованные люди идут на поводу у нового мирового жандарма и сами развязывают ему руки для террора по миру. То есть пока россияне докричатся до ООН, пираты успеют неплохо поживиться. А если бизнесмены сломаются, что вполне ожидаемо, то можно еще и успеть лихо наживиться. Деньги-то впрок не пойдут, но сам факт обладания ими наверняка успеет хотя бы немного подогреть бесхитростные души сомалийских бандитов. «Кажись, варит у тебя котелок, господин Фатах», — сказал Борис, обращаясь к фотографии на экране своего ноутбука. Вымогатель-пират был худощав, со скуластым некрасивым лицом и лихорадочным блеском в глазах. Он позировал неизвестному фотографу с автоматом Калашникова и связкой чего-то непонятного в руке. Приглядевшись как следует, Борис понял, что Саид Фатах держат в руках нанизанные на веревку человеческие уши. Тут передернуло даже комбата, привычного ко многим пакостям этой жизни. Он еще больше уверился, что правильно поступил, нанявшись поработать на Юрия Громыко. Первое, что выяснил Рублев о возможности попасть в Сомали, это то, что туда не летали самолеты ни одной нормальной авиакомпании. Удивительно было бы обратное. Мало того, что и желающих туда поехать почти что не было, так в придачу и рисковать своей техникой и пилотами компании не собирались. Тем, кто все-таки хотел оказаться на территории условно существующего государства, приходилось добираться вначале до Эфиопии или Джибути, а уже потом искать самолет какой-нибудь местной авиационной компании, чтобы попасть в Могадишо. А уже оттуда, не весть какими методами, добираться до территорий, контролируемых альянсом полевых командиров. В общем и целом, задача представлялась достойной Джеймса Бонда. Хотя, наверное, и сложнее. Все-таки бравый британский разведчик обычно работал там, где европейцы не были такой уж редкостью. По зрелому размышлению, впрочем, Борис решил, что, наверное, он немного перебарщивает. Следует помнить, что любая горячая точка, а Сомали однозначно таковой являлась, привлекает к себе целую стаю разномастных стервятников. И как негры из Африки попадались в Чечне, так, наверное, и европейские отбросы общества встречаются в Сомали. Те же полевые командиры, например, хоть и являются, по сути, просто главарями бандитских формирований, но при этом вполне могут себе позволить заплатить белым наемникам не самого высокого пошиба. На тех, кто бережет свою репутацию, денег вряд ли хватит. Ну хорошо, значит, он все равно имеет шансы попасть на территорию Фатаха и не стать мишенью в первые же минуты. Хотя не помешает иметь хоть какую-то легенду относительно того, что он делает в таком негостеприимном и непопулярном месте. Туризм не проходит. Репортерам представляться тоже чересчур рискованно.